Глава 11. Фердинанд утвердил первого придворного живописца в его должности. Ему больше всего на свете хотелось немедленно заказать свой портрет в коронационном одеянии, но так как коронация откладывалась в связи с пребыванием в Мадриде французов, Фердинанд удовольствовался маршальским мундиром и жезлом, регалиями, насладиться которыми ему удалось лишь в эти 10 начальных дней своего правления. Он приказал написать сразу 2 портрета. На одном он стоял во весь рост, на другом сидел на самом тяжелом боевом коне, какого только мог выбрать, и выглядел этот конь так, словно способен был втоптать в землю всех врагов Испании. Сеансы прошли в почти полном безмолвии. Фердинанду нравилось жить на пьедестале. Молодой монарх нарушил молчание один единственный раз, объяснив Франциско, что конный портрет должен быть закончен без ранее предусмотренного последнего сеанса. Дела большой государственной важности отзывают его, Фердинанда, из Мадрида. «Как ему нравится играть роль короля!» — усмехнулся про себя Франциско и постарался придать мальчишескую надменность лицу, презрительно и властно глядевшему на него с еще не просохшего холста. Французский генерал Савари, хитрый и скользкий царедворец, появился в Мадриде и сообщил Фердинанду, тщетно ожидавшему признания от Наполеона, что император находится сейчас на пути в Испанию, намекнув при этом, что не худо бы выехать в Бургос навстречу гостю. Тот же совет королю дал и Эскоикис, прельщенный перспективой стать участником исторического свидания двух монархов. Фердинанд поспешно отрядил вперед своего брата Дона Карлоса с несколькими высшими сановниками для подготовки к этой встрече и сразу же вслед за ними отбыл в столицу Старой Кастилии в сопровождении Дона Хуана Эскоикиса и генерала Савари. Государственные дела были поручены оставшейся в Мадриде правительственной хунте во главе с Доном Антонио, братом Карла IV. У триумфальных ворот, воздвигнутых некогда в честь императора Карла V, короля встретили бургосские власти, дворянство и 12 знатных девиц, а у портала высокого двухбашенного собора кардинал-архиепископ со всем духовенством. Однако в отведенном под монаршую резиденцию дворце короля ожидал французский офицер с известием, что император задержался в пути. Фердинанд послал Наполеону письмо с почтительным выражением покорности и проследовал дальше в Виторию. Здесь он получил ответ Наполеона. Признать его император Франции может лишь в том случае, если выяснится, что Карл отрекся от престола совершенно добровольно. Заслуживает порицания уже и то, что в свое время Фердинанд, не поставив в известность отца, обратился к императору с жалобой на якобы преднамеренное нарушение закона о престолонаследии. Личная беседа с Фердинандом состоится на французской территории в Байонне. Это было письмо учителя провинившемуся школьнику. Но король, следуя советам Эскоикиса и Савари, надеялся смягчить императора и вместе с братом Карлосом направился в Байонну через Пиренеи и Сан-Себастьян. Он не подозревал, что готовится за его спиной. Наполеон вызвал в Байонну его родителей, Иммануэля Годея. Карл вручил Мюрату меморандум, где утверждал, что отрекся от престола лишь под давлением черни и ввиду того, что не был уверен в преданности войск. В нем же он настойчиво просил маршала содействовать освобождению Мануэля. Мюрат незамедлительно и угрожающе потребовал выпустить князя мира на свободу, а правительственная хунта не решилась ему перечить. И вот зловонный поток зависти, предательства и трусости покатился из Мадрида и астурийской крепости Вильявисьоза к императорской ставке в Байоне, где и без того ключом били высокомерие и вероломство. Для начала Фердинанда заставили ждать приема у императора, и он провел полтора дня в отведенном ему помещении, которое трудно было назвать королевскими апартаментами. Прием прошел без соблюдения церемониала, подобающего встрече двух суверенных монархов. Мало того, при появлении гостя Наполеон поднялся с нарочитой медлительностью и задержал находившихся в комнате чинов свиты, но не представил их Фердинанду. Вопросы императора, заданные ледяным тоном, касались исключительно путешествия гостя. Сперва Фердинанд отвечал старательно, но вскоре, все больше накаляясь от гнева, осознал свое положение. Да и простился с ним Наполеон как с докучным просителем, ни словом не обмолвившись о том, будет ли разговор продолжен. Политические переговоры императора действительно повел не с Фердинандом, а с Эскоикисом. Уповая на признательность Наполеона, прелат согласился взять на себя посредничество и убедить Фердинанда сменить корону Испании на корону Этрурии. Однако Фердинанд уперся. Убедившись в неудаче своей миссии, Эскоикис пожаловался Наполеону на упрямство бывшего ученика, а сам с глазу на глаз похвалил его за твердость характера и уверил, что действует лишь под нажимом императора. По нехоженным пиренейским тропам секретные гонцы поспешили в Мадрид, чтобы предупредить правительственную хунту об угрозе, нависшей над королем. Но курьеры полетели в испанскую столицу и через занятые французами перевалы. Они повезли приказ явиться к императору в Байону, двум последним принцам крови, дону Антонио, главе правительства в отсутствии короля, и дону Франциско, младшему брату последнего. Вскоре в Байоне появился выпущенный на свободу Мануэль Годой. Вслед за ним прибыли Карл IV и Мария Луиза. Сразу же по приезде королевской четы император дал вечером в честь нее обед, не пригласив на него Фердинанда. На Марию Луизу Наполеон не обращал внимания, хотя она и сидела рядом с ним, но с Карлом обходился как с правящим государем, правда, не без иронической снисходительности, чего тот, от полноты чувств и сознания своих монарших прав, отнюдь не заметил, ответив собеседнику охотничьими рассказами и дружескими излияниями насчет своего времяпрепровождения. «Охота!» — объявил он громовым голосом. «Единственное, ради чего стоит жить!» Он рассказывал, что зимой и летом, невзирая на погоду, сразу после мессы и завтрака выезжал в поле, охотился до часу пополудни, обедал и опять охотился до сумерек. «По вечерам Мануэль докладывал мне, как обстоят государственные дела, и я ложился спать, а на завтра все шло тем же порядком. Только уж в самом крайнем случае, ради какой-нибудь важной церемонии, мне приходилось оставаться дома. Мануэль действительно незаменим. Я могу на него положиться», — заключил король. «Поэтому у меня и впрямь нет никаких оснований отрекаться от престола». Карл угодливо и тускло улыбался Наполеону. на ваших плечах лежала большая ответственность», — загадочно отозвался император, взглянув на Годея, лицо которого обрело прежнюю самоуверенность и уже начало лосниться. Перед Карлом же он извинился за то, что местность вокруг Байоны малопригодна для охоты, и сделал это тоном, чья мягкость сама по себе подчеркивала дистанцию между королем и фаворитом. На следующее утро Карл выразил желание увидеться со старшим сыном. Фердинанд велел передать, что явится в сопровождении своего первого министра. Когда они вошли, рядом с Карлом и Марией Луизой находился французский генерал Савари. «Вам же, конечно, известно, инфант», — начал Карл несколько усталым и неуверенным тоном, «что я взял обратно свое отречение. Это само собой разумеется, я ведь подписал его лишь под нажимом». «Ни о каком нажиме не может быть речи», — перебил Фердинанд. «Я лично присутствовал при этом событии». Три августейшие особы сидели посреди комнаты за круглым столом. Позади них, в полумраке у стены, стояли генерал и министр. «Дайте мне договорить!» На дутловатом лице Карла проступили первые багровые пятна. Но Мария Луиза опередила его. «Высокий союзник короля, император Франции, полагает даже, что вы ни одной минуты не владели испанским троном, так как законные формальности не были соблюдены». «Если мне не изменяет память», — холодно и как бы вскользь заметил Фердинанд, «19 марта я по всей форме принял на себя правление испанским королевством и до сего дня, то есть до 1 мая, не отрекся от престола». Король побагровел еще сильнее. «Что же до мнения Его Величества императора Франции, то я могу противопоставить ему волю испанского народа, который недвусмысленно высказался в мою пользу. Народ против Вашего Величества. Ваше возвращение вновь вызовет беспорядки в стране. Я же не дам для этого никаких поводов. Я законный король Испании, пока не отрекся от престола. А этого не было и не будет. Я не потерплю никаких посягательств на мой сан, от кого бы они ни исходили». «Император низлагает тебя», — прошипела мать. «Вопрос о признании меня Его Величеством императором Франции явится предметом дальнейших дипломатических переговоров. Они будут протекать легче, если мой отец откажется от намерения отрицать обстоятельства, сложившиеся по собственной его вине. Если Ваше Величество сдержит свое королевское слово, все образуется». Теперь Фердинанд лишь с большим трудом держал себя в руках. «Я запрещаю тебе порицать мои поступки!» — крикнул Карл. «Ты никто! Ты просто узурпатор!» Слово, видимо, показалось Карлу крепким ругательством, потому что он несколько раз повторил его. Мария Луиза внезапно вспомнила о присутствии министра и генерала, неподвижно застывших у стены. «Для чего мы пригласили сюда наших советников?» — энергично перебила она короля. «Пусть они найдут выход. Говорите, генерал». Савари медленно провел рукой по губам и удлиненному подбородку. «Мне кажется, разговор лучше отложить до более благоприятного случая. Вы слишком поздно прибегли к нашей помощи, Ваше Величество». Фердинанд вопросительно посмотрел на Эскоикиса. Прилад угодливо шагнул вперед и осторожно, нерешительно произнес: не следует ли поставить на обсуждение вопрос о том, чтобы принц Фердинанд продолжал управление страной от имени своего августейшего родителя? Регентство не нанесло бы урона чести ни одной из сторон. Фердинанд недовольно покусывал губу, но выжидал. А Карл уже гремел: «Не нужно мне, чтобы за меня кто-то правил! Особенно этот мальчишка! Я еще не слабоумный! Черт побери, я по горло сыт его наглостью!» Карл опять разорался, вскочил, погрозил Фердинанду кулаком и в сопровождении Марии Луизы покинул комнату, где, казалось, даже стены источали яд. Когда Савари доложил об этой сцене императору, Наполеон с отвращением покачал головой. «Оба они созрели. Пора их стряхнуть с дерева», — сказал он. «Впрочем, подождем еще день-другой, пока бурбоны не окажутся здесь в полном составе. Жаль, что мы отвыкли делать такие вещи с размахом, как в XVI веке. Будь я Александром Борджиа, я бы пригласил всех пятерых на обед, приправил его ядом и дело с концом. Противно думать, сколько времени приходится попусту тратить в наши дни». По обе стороны больших решетчатых ворот королевского дворца в Мадриде стоял французский пикет с примкнутыми штыками. Перед ним, на обширной площади, плечом к плечу, выжидательно толпился народ — жители столицы и крестьяне из окрестных деревень. Они ни одним звуком не выдавали свою глухую ярость. В воздухе ясного майского утра было разлито страшное напряжение. Тайные гонцы Фердинанда прибыли. Все знали, что Наполеон тяжко оскорбил его. В любую минуту можно было ожидать дурных вестей о короле и доне Карлосе, нынешнем принце Астурийском. Было также известно, потому эти люди и собрались здесь, что два оставшихся инфанта, на которых еще можно рассчитывать как на престолы наследников, тоже вызваны императором в Байону. Прошел слух, что Дон Франциско, младший брат короля Фердинанда, отказался ехать, но маршал Мюрат заставил его подчиниться, и нынче утром он вместе с Доном Антонио отправится в путь. И верно. Ворота распахнулись, пропуская две дорожные кареты. Раздались приветственные возгласы в честь Испании, короля, предполагаемых пассажиров, но звучали они скорее угрожающе, чем восторженно. «Не уезжайте! Оставайтесь в Испании!» — кричали многие, а вскоре уже и все. Придворные кучера с озабоченными лицами нахлестывали мулов, но лишь с трудом добрались до конца первой улицы. Тут окно второй кареты открылось, инфант Дон Франциско выглянул наружу и помахал толпе. Его ребяческое лицо было болезненно искажено и словно взывало о помощи. Тотчас же десятки людей окружили карету. Шестеро крепких мужчин схватили мулов под узцы. «Да здравствует Дон Франциско! Оставайтесь в Мадриде!» Засверкали ножи, и через несколько секунд постромки были перерезаны. Карета остановилась. Мадридцы задержали самого младшего из бурбонов в столице. Случись что дурное с остальными, королем будет он. Хорошенький принц может положиться на свой народ. Испанцы защитят его от этого насильника французского императора. «Назад! Разойдись!» — резко и властно звучит голос французского офицера, командующего пикетом. Никто не трогается с места. Офицер повторяет приказ. но действовать не решается. Однако за сценой наблюдает маршал Мюрат, его штаб-квартира по соседству. Он посылает адъютанта. Солдаты с ружьями наперевес очищают улицу вокруг кареты, наспех впрягают двух мулов и гонят упряжку обратно во дворец. Растерявшаяся на миг толпа устремляется вслед. Раздаются угрожающие возгласы, вздымаются сжатые кулаки, и происходит страшное. Французы поднимают ружья и дают залп. Раненые с воплями валятся на земь. Ярость толпы вспыхивает ярким пламенем. Безоружные люди бросаются на стреляющих солдат. Убитых и раненых не оттаскивают сейчас не до них. Но Мюрат — сущий дьявол. Он приказывает выкатить пушки и встречает толпу картечью. Многие горожане бросаются по домам, но лишь за тем, чтобы снова вернуться на улицу с оружием, пусть хоть с одним кинжалом. В мгновение ока весь город охвачен бурей восстания. За испанцами численное превосходство. Они презирают смерть, и бешеный их натиск стоит жизни многим, очень многим французам. Но борцы за свободу плохо вооружены, и это сразу сказывается, как только французы восстанавливают порядок в своих рядах и переходят в контратаку. На весах, которые держит незримый исполинский демон, испанская чаша мгновенно взлетает вверх. Французская пехота и полевая артиллерия медленно оттесняют горожан и крестьян по главным улицам к сердцу города, центральной его площади Пуэрто-дель-Соль. Как только повстанцев, включая женщин и детей, загоняют туда и перекрывают все выходы, конные гвардейские мамилюки Мюрата со всех сторон кидаются на толпу и, устилая мостовую сотнями человеческих тел, рубят безоружных кривыми саблями, словно косят траву. Часы показывают, что минули ровно сутки со времени ссоры в Байоне между королями без престола. Франциско стоит у окна своей квартиры и усилием воли принуждает себя смотреть на весь этот кошмар. У ног его разверзлась преисподняя. Израненные, растоптанные копытами люди корчатся от боли. Из смертельных ран, из обрубков, из кромсанных тел, с изувеченных лиц этих подобий божьих фонтанами брызжет кровь. Взгляд художника видит все, каждую черту лица, каждую гримасу боли, отчаяния, ужаса. Правда, до его слуха многое не доходит, но самые громкие, самые пронзительные вопли прорываются даже сквозь завесу глухоты. Вид палачей не менее страшен, чем вид жертв. Искаженные жаждой насилия и убийства, лица их становятся личинами дьяволов. Он отступает назад. Судорожным, непроизвольным движением срывает со стены охотничье ружье. Чувство общности заглушает в нем все остальные. Он не покинет свой народ. Он тоже мадридец, тоже испанец. Он взводит курок и, отойдя вглубь комнаты, выбирает цель. И снова с размаху вешает ружье на крюк. Это безумие! Разве пролить чужую и свою кровь значит совершить то, на что способен только он, именно он? Он должен сделать то, чего не могут другие. Он станет хронистом этого часа, этого дня. Всю эту мерзость надо заклеймить на десятилетия и века, заклеймить ради детей и внуков. Эта картина должна врезаться им в память, как вечное обвинение. Ее не опровергнет никто. Он видел это. Он изобразит это со всею силой, на какую способен. Франциско опять подходит к окну, прикрывшись броней бесстрастия, как художник, чья первая задача — схватить форму движения. Мысленно он начинает писать, чувствует, как душит его бессильный гнев и ужас, и уже видит перед собой свое творение, которое будет обжигать гневом и леденить ужасом. К вечеру восстание подавлено. Но зверства еще не кончились. Мюрат приказывает устроить беспощадную охоту на обладателей охотничьих ружей и ножей. До поздней ночи людей сотнями вытаскивают из темных углов и подвалов, берут под арест. За городом, в долине Мансанареса, вблизи от места, где понемногу растет домик Франциско, при свете нескольких фонарей действует назначенный Мюратом военно-полевой суд. Офицеры, вшитых золотом мундирах и шляпах с плюмажами, сидят на раскладных стульях за наспех сколоченным из досок столом. Их ограждает чистокол штыков. Подступы к месту тоже надежно охраняются. Арестованных, а их приводят целыми толпами, ждет один приговор — смерть. Все это подобие судебного разбирательства — чистая комедия. Осужденных, опять-таки целыми толпами, уводят к месту казни, отделенными от судей холмом. Пусть крики не доносятся до них вовсе или, на худой конец, доносятся глухо. На земле фонари, за редкую их цепочкой, палачи-солдаты с ружьями на изготовку. Жертвы выстраиваются среди трупов и кровавых луж. Те, что на очереди, ждут рядом. У многих, даже в предсмертный миг, лица искажены яростью. Они громко выкрикивают проклятия, обрываемые пулей на полуслове. Другие молятся, дрожа от страха и не сводя глаз с нагрудных распятий, которые они захватили с собой или сняли с мертвых. Третьи закрывают лицо руками и, оцепенев от отчаяния, встречают пронзающий их свинец. Если на земле кто-нибудь еще шевелится, солдаты, это уже почти милосердие, стреляют в лежачего. Казнь производится публично. Мюрат хочет нагнать страху, поэтому разрешает пропустить через цепь постов какое-то количество зрителей, разумеется, безоружных и все время находящихся в пределах досягаемости солдат, которые стоят наготове. Многие явились узнать о судьбе отцов, братьев, сыновей, и теперь сами, почти обезумев, валятся на землю. Среди очевидцев — Франциско. Долг хрониста привел его сюда. Он покинет эту юдоль ужаса не раньше, чем картина суда и грозные образы жертв обвинителей навсегда врежутся ему в память. На следующий день он приступает к работе. Курьеры Наполеона, которых Мюрат нагрузил последними кровавыми новостями, помчались обратно за Пиренеи. Император немедленно вызвал к себе Фердинанда. «Вы оставили мадридцам приказ вероломно напасть на мои войска!» — закричал он. «Ваше Величество вводит в заблуждение». «Увертки вам не помогут! В уличных боях пали 1200 французских солдат и офицеров. Ответственность за это я возлагаю на вас. Вы бунтовщик, убийца. Я предам вас военному суду. Вы будете расстреляны». Фердинанд задрожал. Он представления не имел о том, что произошло. «Довольно разговоров», — закончил Наполеон. «Я готов замять дело, если вы по всей форме откажетесь от притязаний на испанский престол. На размышление даю 2 часа». Через час Наполеон получил документ с отречением Фердинанда от престола, а также известие, что инфант готовится к отъезду. Он распорядился препроводить Фердинанда, его брата Дона Карлоса и Дона Антонио с надежным эскортом в замок Валансе и содержать там под строгой охраной. Затем он приказал Савари вступить в переговоры с Мануэлем Годоем, чтобы добиться отречения, по возможности добровольного, и от Карла, для чего не скупиться при назначении ему пенсии. За время, проведенное в Байоне, Мануэлю стало ясно, что впредь его деятельности будут мешать не только мятежный народ и приверженцы Фердинанда, но также французские штыки, которым он вначале так благоволил. «Судьба, сразившая меня и лишь задевшая тебя, может завтра обрушиться на тебя со всей силой. Времена настали тяжелые, и нам лучше спокойно выйти из игры». И Карл привычно уступил. Правда, при мысли, что ему придется провести остаток жизни вдали от любимых испанских охотничьих угодий, он не удержался и заплакал. Преданность Мануэля, согласившегося сопровождать бывшую королевскую чету в изгнание, тоже растрогала его, хотя на самом деле князя мира прельщали перспектива полной праздности и большой пенсион, назначенный Наполеоном Карлу и Марии Луизе. Собственное состояние Мануэля ему так и не возвратили. Марии Луизе тоже осталось только всплакнуть. За эти дни королева сильно постарела. Собравшись силами, она поручила Годою безотлагательно позаботиться, чтобы им выплатили вперед как можно более крупную сумму в счет будущего пенсиона. Морщинистое, увядшее лицо, седые пряди, выбившиеся из-под парика, острый нос и потускневшие глаза делали ее похожей на облезлого от старости и побитого непогодой коршуна, у которого больше нет сил рвать клювом добычу. Отрекшись теперь уже вторично от престола, августейшие пенсионеры отбыли Фонтенбло. Так закончилась распря между обоими королями.